Приветствую всех на обратной стороне Ципсы, и пришло время от одиночных Ципс с моим участием. Да? Значит, Даня находится в дороге, куда он едет и зачем, я говорить не буду, захочет, сам скажет. О, подождите, у меня маска кривая, вот так получше будет. Вот, захочет, сам расскажет, может быть, а может и не расскажет. Вот, и начнем мы, значит, с боевой обстановки, значит, под Авдеевкой идут тяжелые бои, значит, там есть небольшие продвижения с нашей стороны, да, разные телеграм-каналы пишут о разных успехах, но я предпочитаю пока не забегать вперед и не радоваться, да, кто-то пишет, что мы вышли там к железной дороге, кто-то пишет, что железная дорога — это серая зона, потому что противник наносит там серьезные артиллерийские удары и так далее. Поэтому вообще наступательные действия, да, и наши попытки не прекращаются, не останавливаются, да. Мы пытаемся постоянно атаковать, но не будем забегать вперед, да. Будем ждать, когда либо какие-то проверенные, значит, военкоры, либо... Есть телеграм-каналы, которые ведут непосредственно бойцы, которые находятся на фронте, да, когда уже люди не скажут, что мы там-то или там-то находимся, пока вперед забегать не будем. Да. Мы видим, что противник продолжает наступление, значит, на Херсонском направлении, на которое я предполагал, да, но эти какие-то попытки, ну, они не, для меня лично непонятны. То есть они, в принципе, какой-то угрозы большой для нас не несут, да, они, получается, делают все. Они хотят, наверное, сделать какой-то плацдарм, захватить для дальнейших каких-то наступательных действий. Ну, во-первых, это сделать очень сложно через реку, это любой нормальный человек понимает, да. И продолжает какие-то попытки на резиновых лодках переправиться группами и, значит, где-то закрепиться, да. Закрепляется на каком-то участке берега, их начинают потом там молотить со всего, чего можно, начиная с дронов, заканчивая бомбами, да, и вот, значит, противник там, скрипя зубами, значит, пытается как-то удержаться на берегу, там, закапывается, там, я не знаю, просто, что, ну, какие-то планы, отвлекать нас, ну, такими силами наступления никакие не делаются. Ну, хорошо, даже, предположим, накопилось там, ну, мы там не видели, там, накопилась куча ДРГ-групп, и они, предположим, взяли какой-то населенный пункт. Ну, а дальше что? Как их будут снабжать? Как их будут, ну, поддерживать? Как к ним будут перебрасываться дополнительные силы? Это же все, опять же, по воде, поэтому логики какой-то нету, но какой-то замысел, значит, у противника есть. Да? Ну, вот, мешают нам, покусывают, да, неприятно, но, значит, терпимо. Вот, это то, что запомнилось мне, значит, по, значит, в СВО, да, также противник пытался несколько раз атаковать, значит, на Купянском направлении, но я так понимаю, что у них особо там не удалось им ничего. Вот. На Запорожском направлении тоже были попытки, но также они были отбиты. Вот. Это, значит, что у нас было вот за истекшие сутки. Вообще этим должен заниматься наш друг Властелин Вселенной, но так как его нет, пришлось мне немножко, значит, рассказать. Да. По поводу Израиля, да, уже мы видим, что уже начались бои на окраинах Газы, да, то есть уже мы долго ждали, как бы троллили израильтян, что они едут, никак не доедут, да, и мы видим, что все уже, как бы, все началась движуха. Посмотрим. Очень интересно, кстати, вот я уже об этом говорил, да, что всегда израильская армия, она, как бы, ну, была такая высокая планка у нее, да, у разведывательных служб, да, всегда, ну, ставился в пример Моссад, что они могут достать любого, там, любой точки мира и так далее, да, и какое-то время у них получалось. То сейчас мы видим, что полный провал был, да, и... Сейчас уже это никто не говорит, что это специальная задумка и так далее. То есть, видно было о том, что провал был. Значит, армия израильская показала себя как просто ЧОП, который охранял заборы. Да? И вот сейчас, значит, собрали резервистов, укомплектовали. Мы видим, что маломальски какой-то опыт все равно они перенимали и сделали себе мангалы наши любимые, да, на всех танках. Сначала с этого всего смеялись, и сейчас уже это делают все, как бы, да, что какая-то защита от дронов, которая, в принципе, показала, что она работает, в том числе и от джавелинов, да. Вот. Мы видим, что что-то израильские военные какой-то опыт перенимают, да, а какой-то опыт они не используют. То есть мы видим, что у нас было много косяков таких, да, когда наши собирались в куче. Ладно, там едут колонной, может быть, ты не можешь набрать большую дистанцию и так далее. Мы видим, что израильтяне тоже, значит, грешат этим, да, они собираются вот в кучки какие-то из танков и так далее. Просто благо, что у противника Израиля ракеты из водопроводных труб, да, у них там нет там таких систем залпового огня, там как БМ-21 и там и так далее, там более, значит, более опасных, да, и не обученные они, да, как наши артиллеристы, не заканчивают специальные вузы, да, где всему этому учат, чтобы артиллерия, собственно говоря, точно стреляла, да, поэтому израильтяне в своей пустыне безнаказанно собирались в кучки, да, вот просто вот видно, что какой-то опыт перенимается, на какой-то опыт забивается, да. Но опять же, вот смотрите, интересный момент. Вот есть кадры с Авдеевки попадаются, да, где выдвижение групп идет. Вот оказалось бы, да, у нас уже война идет почти 2 года. И мы видим, что показывают одна группа большая, там в количестве где-то там, ну, плюс-минус 40 человек, идет, растянулась. То есть между бойцами большая дистанция набрана. Да? То есть видно, что кто-то проинструктировал, командир проинструктировал, все хорошо, люди с большой дистанцией идут. Если начался артобстрел, дистанция между бойцами большая, кого-то убило, а кто-то целый, может дальше выполнять задачу, да, кто-то может эвакуировать и так далее. А идет также противник нас снимает, идут люди также под Авдеевкой, и просто идет там 40 человек в кучу идет, да, вот они просто идут там дистанция полметра друг от друга, да, одни идут у них 10 метров между бойцами, другие идут у них полметра между бойцами, то есть, казалось бы, 2 года идет война, то есть, уже должны все ошибки, которые были совершены, уже должны были быть, значит, обработаны, проанализированы и значит, исправлены, да, но мы видим, вот все равно идут бойцы, и вот ощущение такое, что люди просто не хотят сами жить, то есть, они как шутит мой друг, самовыпиливаются, да, когда мы вот смеялись там, да, когда вот я там, допустим, физуха плохая, ты бежишь, бежишь, бежишь, бежишь, тебя там убить сложно, потом ты начинаешь уставать и переходишь на шаг, тебя прицелились и убили, да, и вот мы прикалывались постоянно, что самовыпилился, да, когда бежать перестал, пошел на шаг, так, и тут то же самое, да, когда ты вместо того, чтобы соблюдать все вот тактические приемы эти, да, ты абсолютно пофигизмом таким. Я понимаю, конечно, что там тяжело. Это мне сейчас могут сказать, да ты ж сидишь на диване, как бы, что ты рассказываешь. Я говорю, я понимаю все, что тяжело, что там бронезащита, несут быка много, потому что могут закрепиться и потом к ним подойти не сможет никто, потому что, блин, начнет арта политовать так, что там никто, сутки двое никто не сможет подойти, да. Тащат очень много, но все равно, ребята, вы же, собственно говоря, пренебрегаете личной безопасностью. То есть вы сами помогаете противнику, да, так одним снарядом убьет одного человека, а так одним снарядом убьет 10 человек. Вот. Это то, что ошибки наши продолжают, значит, на поле боя сами их создаем, да. Но вот израильтяне, мы видим, что тоже где-то готовились, где-то не готовились, да. Но если, скажем так, в пехотной операции, учитывая, что израильская армия, она сейчас в большинстве случаев состоит из резервистов, это гражданские люди, которые, да, когда-то служили, они могут совершать ошибки именно в густой жилой застройке, да, технику будут уничтожать. Эти все кадры мы все будем, все это мы увидим, да, значит, замученные солдаты с одной стороны, с другой стороны, это все будет, когда война, это обязательно будет. Но вот, значит, если Израиль будет действовать так же, как некоторые наши, значит, любители, да, просто заезжать колоннами, то будут проблемы, да, если Израиль будет действовать как-то, значит, окружать, делить на сектора, как это положено, да, и зачищать сектор за сектором, то успех будет больше. Ну, а так, в целом, конечно же, преимущество на стороне Израиля, потому что, я уже говорил с Даней в эфире, да, что подавляющее количество авиации просто в воздухе, да, и авиации, которой ничто не угрожает, абсолютно ничто не угрожает. То есть эта авиация может делать все, что хочешь, да. И, соответственно, конечно же, американцы, которые приехали тоже не пустыми руками, да, которые привезли с собой тоже авиацию, да. Мы знаем, что американцы очень любят воевать авиацией, да, и плюс у Израиля большое количество ударных дронов, да, которые ведут поиск, там, атакуют ракетой там, или бомбой, да, и уходят обратно на, значит, на аэродром там, перезаряжаться. Да. Плюс у них хорошие дроны камикадзе, да, типа вот Хороб, который был, по-моему, так называется. Да. Вот. То есть техника у Израиля позволяет воевать на голову выше, значит, противника. Но я почему-то думаю, что личный состав не очень подготовлен. То есть ему надо будет время, чтобы подстроиться под противника. Вот. Поэтому посмотрим. Да. Операция уже началась, посмотрим. Вот. И сегодня же начались очень многие заявления, значит, что надо простить людей, которые захватили аэропорт, все просят простить, не наказывать и так далее. Вот странный очень момент такой, на концовку хотел оставить, что когда были, значит, эти события, когда происходили эти события, никто из этих людей не написал, что, ребята, ну, хотя бы своим подписчикам, да, там, оставайтесь дома, просто вот, не вникайте ни в какие массовые беспорядки. Да, но мне сейчас могут сказать, ну так Вагнараж тоже поехали, значит, тоже поехали и так далее, да. Но кто следит за моим каналом, как раз таки, когда Вагнара поехали, я обратился к своим подписчикам и сказал, ребята, сидите дома, просто, ну, не делайте так, чтобы ваша жизнь была хотя бы под угрозой, да, чтобы что-то произошел, какой-то инцидент, и вы там находились и пострадали. Я просто говорю, там, сочувствуйте какой-то из сторон, которая вам нравится больше, но сидите дома. Да? Поэтому любой человек, который, значит, промолчал, да, а потом сейчас заявляет о том, что надо простить, у меня такой вопрос, а почему вы не призвали, значит, людей, ну, не участвовать в беспорядках, просто сказать, ребят, ну, посидите дома просто, да, вот хотя бы такое заявление. Очень странно, да, и хорошо, конечно, погуляли, на 200 миллионов разгромили все, а теперь просто понять и простить, да, очень как бы странная позиция. Ну и, кстати, очень интересный момент, значит, Следственный комитет сегодня выложил пост, я, кстати, вообще рекомендую тем людям, которые все говорят, да, у нас ничего не работает, никакие, значит, обращения не рассматриваются и так далее. Да, сегодня, значит, глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин выложил пост, да, не он выложил, а его служба, пресс-служба, да, что он провел, значит, совещание, кто там, значит, поставил своим подчиненным, кому там неудовлетворительно по работе, кому еще какие-то оценки, да, за, значит, уголовные дела, в которых фигурировали мигранты, да, взял там что-то на контроль, да, и, собственно говоря, его ведомство отчиталось, по сути, перед нами, что было сделано, значит, главой Следственного комитета, да, и там было написано о том, что все, значит, информационные какие-то инциденты, которые будут в интернете, там будут рассматривать. То есть, пожалуйста, вот подписывайтесь, значит, за Следственным комитетом, наблюдайте, следите, там, я не знаю, там, если у кого-то какие-то были проблемы и что-то не решалось, пишите туда, да, там есть обратная связь, мы видим, что, оказывается, отвечают, там, да, решают какие-то вопросы. Поэтому не надо никогда говорить, что махнул рукой, у нас ничего не работает. На самом деле мы видим, что тот, кто хочет добиться чего-то, те все добиваются. Как говорится, под лежачий камень вода не течет, поэтому подписывайтесь, следите. Значит, участвуйте более активно, да, в каких-то мероприятиях. Тем более мы видим, что, значит, власти реагируют на проблему мигрантов, да, и этот вопрос начал подниматься часто, ну, очень часто, да. И, кстати, поднимается он не просто так, да, есть вот активисты такие, типа как вот Максим Дивнич, да, который активно, значит, с этим явлением пытается как-то его узаконить, направить в правильное русло. Это не говорит о том, что надо теперь взять всех людей бедных, которые приехали и хотят заработать какие-то деньги, взять их и выселить, да, надо просто фильтровать те, которые хотят работать и приносить пользу, да, а те, которые не хотят работать, а хотят там грабить и еще что-то делать, то мы, конечно, должны, значит, за всем этим наблюдать и отправлять их домой. Да. Вот. Поэтому будьте активны, наблюдайте, смотрите, пишите. И ждем, когда, значит, Данил Бессонов выйдет на связь. Все, всем пока, до завтра.